Негр Саид. Жил-был шейх-индиец по имени Манзур, и был у него раб-негр по имени Саид. Саид жил в том доме с самого рождения. Однажды сын хозяина рассердился на Саида и избил его. Сбежал Саид, стали его искать, не нашли. Прошло 7 лет. Как-то поехал шейх Манзур со своими близкими в Кербелу. Кербела — город в Ираке к юго-востоку от Багдада. Священный город мусульман-шиитов, место паломничества. Зашли они в кофейну, сели, а там уже сидел какой-то негр. Вдруг этот негр зовет хозяина кофейни: «Принеси-ка всем этим людям чаю и кофе». «Слушаюсь», — ответил хозяин кофейни и тотчас подал им кофе и чаю. Спросил Манзур спутников: «Что это за негр, который приказывает хозяину кофейни?» Ответили спутники: «О, господин, либо он слуга самого правителя Кербелы, либо какого-то из знатных жителей города. Кто его знает?» Посмотрел Манзур на негра и заметил, что тот одет с большой роскошью. Заплатил негр хозяину кофейни за чай и кофе, подошел к Манзуру и сказал: «Приглашаю вас к себе. Только подождите меня здесь, а я схожу по делу и вернусь». Сходил он домой, разослал там красивые ковры, вернулся в кофейню и показал Манзуру и его спутникам: «Пожалуйста, в мой дом». Привел он их к себе домой, а в доме жили только негр и его жена. Принес им негр всяких кушаний, наелись они досыта, потом он принес им трубок и кальянов. Кому что нравилось, тот то и курил. Кто хочет, курит трубку, а кто желает, курит кальян. Тогда Манзур подозвал негра: «Подойди ко мне, сынок, я хочу тебя кое о чем спросить». «Спрашивай, мой господин». «Прошу прощения у Аллаха». «За что ты хочешь просить прощения? Разве ты меня не знаешь?» «Нет, клянусь Аллахом, я тебя не знаю». «Я твой бывший раб Саид», — воскликнул негр. «Избил меня твой сын, и я избежал». «Откуда у тебя такое богатство?» — спросил Манзур. И рассказал Саид: «Когда я от вас сбежал, то пришел в Кербелу. Но я не знал там никого и не знал, что мне делать. Сел я на базаре около зеленщиков, что торговали овощами и арбузами. Когда кто-нибудь покупал арбуз и тут же его ел, я обгладывал за ним корки. Иногда мне бросали хорошие куски арбуза. Однажды пришел на базар один индиец, купил мясо у мясника, увидел, как я собираю арбузные корки, и окликнул меня: «Поди сюда, юноша». Я подошел к нему, и он приказал мне: «Возьми эту корзину с мясом». Взял я корзину, пошли мы с ним, и вот пришли в этот дом, где вы сейчас сидите. Дал он мне 2,5 куруша и сказал: «Это, юноша, тебе на хлеб». Я вернулся на свое место на базаре, а на следующий день снова пришел тот индиец, купил мясо и зелени и приказал мне: «Возьми корзину». Взял я корзину, принес к нему домой, дал он мне 10 курушей. На третий день он опять пришел на базар, опять чего-то купил и снова приказал мне отнести корзину. Донес я корзину до ворот его дома, дал он мне 10 курушей. Потом спросил меня: «Не пойдешь ли ко мне в привратники? Ты будешь только сидеть у моих ворот, а я тебя буду кормить и давать одежду». Согласился я на это и пошел к нему в привратники. Так жил я у него 7 лет. Вдруг он заболел и вскоре умер. Случилось это в 5 часов утра. И у него не было ни детей, ни родных, одна жена. Был же он очень богат, каждый год ему присылали деньги из Индии. Уж не знаю, то ли там торговое дело у него было, то ли клад он нашел. И вот после его смерти подошла ко мне его жена и спросила: «Саид, умеешь ли ты хранить тайну?» «Да, моя госпожа», — ответил я. «Муж мой умер, и не было у него никого, кроме меня. А завтра, если об этом узнают власти, то заберут все его имущество. Давай перенесем имущество в другое место. Когда же придут чиновники описывать его имущество, то ничего не найдут. А потом, когда минует год траура, женись на мне, и мы с тобой будем владельцами этого имущества. «Я согласен», — ответил я ей. «Перенесли мы в другое место все его имущество, все деньги и сокровища. Оставили только в одном сундуке 50 лир, а ключи от этого сундука положили под голову умершего хозяина. Утром мы с его женой стали плакать и причитать, похоронили его. Пришли чиновники и стали шарить по сундукам, но нашли только 50 лир. Стали спрашивать меня, покойник был очень богат, а ты и днем, и ночью сидел у ворот. Не видел ли ты кого-нибудь, кто унес его имущество?» Ответил я, «Спросите у его жены. Я сидел у ворот и не видел, чтобы кто-то из них выходил». А жена его так им ответила. «Какое уж там было богатство! Весь доход — 50 лир в год». Записали они эти слова его жены, а меня отвели в тюрьму и продержали там 5 дней. Потом допросили меня насчет имущества индийца. А я сказал, я ничего не видел. Тогда они отпустили меня и постановили. 50 лир и дом принадлежат жене индийца, этого ей хватит. Пришел я к жене индийца, она дала мне денег на расходы и сказала, «Не появляйся в моем доме целый год, а через год придешь только при условии, если сохранишь эти деньги». И вот целый год я ел на базаре, а ночевал на постоялом дворе и сберег эти деньги. А когда истек год траура, пришел я к вдове индийца, и она сказала мне, «Сходи за судьей». Привел я судью, тот составил брачный контракт, и женился я на этой женщине. Собрали мы все имущество индийца, и оно стало принадлежать нам. Так что вот, Манзур, это дом индийца, моя жена, его бывшая жена, и все его богатство, по воле Аллаха, стало нашим.